Теперь после серии опытов я мог сказать профессору с полной уверенностью, что гипотеза о происхождении вируса как бывшего клеточного компонента ложна, что вирус и другие живые структуры, некие существа-вещества, возникли до появления клетки, что они были одним из звеньев в мостике перехода от неживого к живому. Я вспомнил огромные массы водорослей, объединившихся в чудовище, в некую живую комету, и нашел для них место в своей классификации. Это было еще одним подтверждением ее правильности. Значит, разделение условно? В том числе главное разделение. Значит, и такие резкие переходы в организации вещества, как те, которые называют смертью, не являются роковой чертой, необратимостью. В природе они обратимы как свет и темнота, как звук и тишина. Это просто переходы от одной структуры к другой, от одного состояния к другому. Уравнение получалось огромным, состоящим из многих тысяч величин, но его можно было сокращать за счет повторяющихся частей. И внезапно я вспомнил поэтическую фразу и мельком подумал, что язык поэзии бывает таким же точным, как язык математики. Фраза звучала так. «Жизнь начинается с отрицания смерти и утверждается, утверждая себя». Об этом же говорила и начальная часть уравнения. Следующая его часть описывала окончание поэтической фразы. Смерть начинается отрицанием жизни, и, отрицая все, отрицает себя. Теперь предстояла еще одна проверка, на этот раз весьма болезненная, ибо она должна была подтвердить или опровергнуть мои догадки о тайне моего происхождения. Но, может быть, не стоит ее предпринимать? Может быть, не нужно лишних мучений? Ведь после перехода черты пути назад не остается. Многие ценности для меня изменятся, явления поменяют акценты. Я не смогу остаться прежним, сохранить прежние отношения с дорогими мне людьми. Многое изменится в моем мире, в моей личной вселенной, которая мне, как и каждому существу, кажется неизмеримо важней, чем настоящая единая вселенная, в которой живем все мы. Кажется, только кажется. Но если я разрушу ее... И все же, я выкрутил два винта и вытащил направляющую втулку из камеры ИСЭУ. Теперь камера стала намного больше. И тогда уже без колебаний я вставил в нее собственный палец и второй рукой нажал на кнопку пуска. На экране индикатора возник сложнейший луч, серый, с многочисленными желтыми и черными переходами. И все же сомнений не оставалось. Это не был луч живого. На складе, куда суслик позволил мне заходить после того, как я починил вышедший из строя аппарат, пылилось немало деталей, которые мне пригодились для нового миниатюрного ИСЭУ. В его конструкцию я ввел изменения, и теперь мог участок за участком обследовать весь организм. Так я узнал немало любопытного о себе и понял смысл и значение обрывков фраз и даже недомолвок, сопровождавших меня со дня появления на свет, или, как принято говорить у людей, со дня рождения. Одновременно я составлял математическое описание вирусной частицы. Для этого пришлось провести дополнительные опыты. Я составил три формулы частицы — полную, в белковой оболочке, частичную, для невидимой фазы вируса, когда он существует в клетке только как чертеж, измененную для кристаллизованной частицы. Я наткнулся на удивительную закономерность. Во всех трех формулах с соблюдались одни и те же